о послушании. Преснопамятный старец придавал особое значение послушанию, выделяя его среди установлений святых отцов и подтверждая его важность соответствующими цитатами Священного Писания, которые прекрасно подбирал. Часто он напоминал нам слова «послушание лучше доброй жертвы» и «повиновение лучше тука овнов», а также пример человека Божия, который был послан изобличить отступничество Иеровоама и которому была дана заповедь не есть хлеба и не пить воды в том месте. Поддавшись обману, он приступил заповедь и на обратном пути был растерзан львом, услышав прежде такие слова. «Так говорит Господь, за то, что ты приогорчил глагол Божий и не сохранил заповедь, которую заповедал тебе Господь Бог твой, и возвратился и ел хлеб и пил воду на месте сем, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». Старец также напоминал нам о человеке Божием, который, исполняя повеление Божие, заставлял своего ближнего ударить его по голове. Поскольку же тот, может быть, из почтения не подчинился, то был осужден как ослушник и подвергся суровому наказанию. «За то, что ты не послушал гласа Господня, вот ты пойдешь от меня, и убьет тебя лев. И нашел его лев, и убил его». Из Нового Завета Благодати Христовой преснопамятный старец также приводил немало подходящих примеров, говорящих о значении послушания. Кроме того, он помнил великое множество историй из святоотеческих текстов, так что каждый, беседовавший со старцем, мог убедиться, что тот постиг эту христоподражательную добродетель во всей ее глубине. Как говорил нам старец, эту добродетель осветил и исполнил сам Господь, новое творение, положивший ее в основу нашего воссоздания. «Откуда падение, оттуда же и восстание» – такова была одна из поговорок старца. Он с такой ясностью объяснял христологический смысл послушания, говоря своими словами, что собеседнику казалось, будто старец находится в созерцании и говорит по откровению. В одном из своих писем он признается: «Исповедую искренне, со всею силою, в полном сознании, что нет другого подобного этому пути спасения, отстоящего от всякой прелести и действия вражеского». Поскольку сладчайший Иисус, пишет старец, первым начертал путь и стал для нас образцом, мы тем более не должны ли подражать ему. И продолжает: «Велико, поистине велико таинство послушания». Блаженный старец рассматривает послушание как таинство по причине вышеестественных свойств, которые оно порождает в подвижниках этого непрестанного и бескровного мученичества за первейшую из всех заповедей. Я предпочел бы совершенно не касаться труднейшей темы этой христоносной добродетели, поскольку она превосходит меру моих убогих сил. Пусть о ней скажут другие. Если же мы будем говорить о ней, нам достаточно было бы лишь привести слова святых отцов. Однако особое внимание старца к этой добродетели и то значение, которое он придавал ей, заставили меня сказать здесь о послушании несколько слов на основании столь многого, что он говорил нам о нем. Часто старец говорил: «Послушание не таково, как остальные добродетели, которые по большей части зависят от произволения самого человека или же проистекают из потребности борьбы с противоположным им пороком. Послушание – это первое требование, которое Бог-Создатель предъявляет своим творениям, в особенности разумным». Старец достиг глубочайшего знания богословия и человеческой природы и рассматривал покорность и послушание разумных существ не просто как заповедь, исполнение которой свидетельствует о подчинении высшей власти, но как нечто более сущностное, связанное с самими основами бытия. И он не ошибался в этом. Пагубные последствия ослушания, которое растлило не только самого виновника отречения человека, но и всю землю, которая была добра зело, убеждают нас в том, что послушание является условием и средством для воссоединения творений с их Творцом. Творение лишь в том случае обладает гармонией и жизнью, если оно постоянно связано с Творцом и, следовательно, испытывает его влияние. Итак, послушание – это не что иное, как закон зависимости и способ существования разумных созданий, в то время как ослушание, означающее разрыв этой зависимости, несет с собой тление и смерть. Старец особенно часто приводил этот пример ослушания первого человека, подтверждая свои слова также примером совершенного послушания Бога Слова, которое, как он подчеркивал, всегда поражало его. «Для чего же нужно послушание Бога Слова равночестному ему Отцу?» – говорил старец, – «если бы послушание не было таинством». Послушание, будь то простое рабское делание новоначальных или созерцательное послушание достигших свободы совершенных, чад Божиих, которыми движет любовь к Богу, всегда остается незаменимым средством нашей связи с Богом и зависимости от Него. Ночами, когда мы, закончив свою молитву в уединении, заходили к старцу, он беседовал с нами сообразно с состоянием и особенно уровнем знаний каждого. Я удивлялся тому, каким образом он, когда я хотел узнать о чем-либо, вдруг сам, не дожидаясь моего вопроса, объяснял мне этот предмет, как будто знал, что именно занимало меня. Рассматривая послушание с человеческой стороны, он опять-таки помещал его рядом с любовью, говоря: «Действенной любви не бывает без послушания. Как можно дарить другому любовь и служить ему, если ты не подчинился его воле? Всякое изъявление действенной любви есть служение, и, следовательно, послушные приносят двойной дар – действенную веру заповеди и любовь, соединенную с ней, посредством исполняемого служения». Разумеется, все это самые общие черты послушания и его общее определение, и старец больше говорил нам о частных особенностях его проявления с духовной точки зрения. Он не допускал, чтобы кто-либо из нас, живших вместе с ним, не изведал на деле легкое бремя послушания и остался в неведении относительно того, что все трудности сложного духовного закона сглаживаются в рамках послушания. «Только послушание делает понятными слова Господа: иго мое благо и бремя мое легко, и святого Иоанна Богослова: заповеди его не тяжкие». Не будем приводить бесчисленные святоотеческие высказывания, убеждающие в том, что истинные послушники легко достигают успеха, что послушание становится для них покровом и избавлением от различных искушений и даже от нападений вражьих. Этот покров божественная благодать ниспосылает прежде всего послушным. Сама эта блаженная добродетель многое может и подает покров простым и детским душам, крепости веру малодушным, просвещение преуспевшим, рассуждение совершенным. Вообще она для всех добрая советница, и блажен, кто сохранит пути ее и усердно идет путями ее. Подобно тому, как Господу нашему, начальнику послушания и первородному нового творения дана всякая власть на небе и на земле, его подражателям, истинным послушникам, будет дано новое имя и жребий с освященными, или, лучше сказать, Христос исповедует имя их пред Отцем Своим и пред ангелами Его.